Вообще лучше всех. Как вчера. У меня помимо еще 14 лет еще одна тема про полицейских. Я плавно сделаю. Да, да, да, хорошо. Так, все, мы сейчас уже практически вот прям секунду на секунду. Так. Все, раз, два, три, давай. Все. Все. Сейчас вот это. Сколько до новой исторической? Все. Мы в эфире. Значит, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 17 января 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир, вещаем мы из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось сколько? Сейчас посмотрим. Вот так. Вот. 91 день, конечно же. 291 день. Значит, у нас еще в студии Марк Гальперин, Юрий Горский. Вот, сейчас мы тогда какие-то объявления сделаем, мы с ними поговорим по поводу всех этих задержаний. Так. Так, так, сейчас я по поводу объявлений. Так. А, это, ты рассказал историю, что ты в тюрьме сидишь? Да, если коротко, я сижу в тюрьме. А, да? Все, история завершена. Нет, сегодня некие граждане пришли по адресу жительства моих родственников и сообщили моим родственникам. Какие некие граждане? Полицейские, наверное, да, были? Да, причем, судя по всему, из Фрунзенского отдела, хотя разыскивает меня Кировская прокуратура, и сообщили, что я сижу в тюрьме. Бабушки, да, бабушки сказали такую радостную вещь, что Сережа сидит в тюрьме. В тюрьме, да, и сказали, что надо меня срочно доставать из тюрьмы, вот, а чтобы меня срочно доставать из тюрьмы, там надо куда-то ехать, там что-то писать, какие-то заявления, чтобы меня выпустили из тюрьмы. Ну, в общем, как-то не прошел такой развод. Вот сейчас я только что 15 минут назад разговаривал и говорил, что тут нормальная тюрьма, что, в общем, я тут... Я остаюсь здесь жить, как раз-два. А я по этому поводу сказал, передайте товарищу Дзержинскому и другим товарищам, что мысленно я с ними в Сибири, в тюрьме. Но телом, к сожалению, как всегда, в Цюрихе и в гостинице. Да? Вот так что. Это про Сережу, так. Вот так. Ну что, начнем, наверное. А, показать эти прогулки. Вот в Челнах прогулка очень хорошо. На танке это очень здорово. Набережные Челны. Вот. Нормально. Вот все нормальные, вменяемые люди с нормальными лицами. Вот это Воронеж. Во. Знакомые лица. Стас вон там, прям, так, насчет, вот, вот Воронеж тоже, отлично, Марк тут говорил, что просили по поводу защитников Хопра сказать слова, ну, мы, конечно, приветствуем защитников Хопра, и наше движение, конечно, будет помогать, все, и, в общем, на любую помощь можете рассчитывать, но сами как-то проявитесь, интересно поговорить все, в какой стадии там находится, потому что мы немножко уже отдалились, хотя я знаю, что из наших товарищей многие как раз там являются защитниками, вот, ну и что же еще защищать, как ни хопер, ни дон, да, в том. Ну и кроме того, у нас продолжаются, в общем-то, наши прогулки, и на следующей неделе они будут проходить и в каких-то новых городах, и уже там, где традиционно проходят. И сейчас у нас на сайте 5.11.2017.org ссылка есть в описании, создан раздел «Прогулок», так и называется. Вы можете сами оставлять там объявления о проведении прогулок в своих городах. Для этого надо быть зарегистрированным на сайте и перейти в меню «Волонтерам прогулки оппозиции». В общем-то, на открывшейся странице вверху будет ссылка «Добавить прогулку». И если в вашем городе еще прогулка не проводится, но вы ее хотите провести, то, пожалуйста, присылайте нам свои заявки, а мы, в свою очередь, будем объявлять в эфире. И на сайт, пожалуйста, тоже выходите. Ну, можете в личку написать те правозащитники и юристы, которые хотят в своих городах оказывать содействие людям. Мы сейчас, в общем-то, разворачиваем такую систему оказания услуг помощи юридической. Ну вот, в частности, начинаем с того момента, который был в субботу. То есть, когда задержано огромное количество людей, за просто так их подержали и выкинули. То есть, таким образом надо жаловаться. И мы понимаем, что, возможно, ничего не получим. Но представляете ситуацию. Если мы раскрутим это колесо на полную, то, ну, к апрелю месяце это будут тысяча, и, вернее, не тысяча, это будут миллионы жалоб в различные инстанции. И они должны будут давать ответы, выполнять. Я думаю, что если мы правильно все сделаем, то мы парализуем государственную систему уже к маю полностью. То есть они либо должны будут выкинуть наши все заявления, сказать, идите нафиг, мы вообще не принимать их не будем, потому что это электронный вариант и так далее. Мы сейчас на сайте разместим шаблоны жалоб различных, и жаловаться следует так, там, Вове Путину, и это, копия туда, там, генеральному прокурору, туда, еще 150 организаций, которые должны будут тоже отвечать на эти вопросы. Поэтому всех, кто хочет в этом принять участие, кто может оказать содействие, просим участвовать, потому что таким образом мы поставим их на колени в самой жесткой форме, и никакая полиция, никакая армия, никакие суды их не спасут. Это будет просто жесточайший наезд такой гандивский, да, это хуже, чем 2 миллиона на Дейли, да, тогда много очень народу было, там сколько, 600 миллионов жил, что такое 2 миллиона на Дейли, а вот когда у них в каждом ведомстве будет по 2 миллиона заявлений, на которые надо реагировать, вот тогда они двинутся действительно по фазе. Вот, артподготовка, бла-бла-бла, хорошо, бла-бла-бла. Вот, насчет, спрашивали странички Гальперина, надо вот самого Марка, потому что там, я так понял, расскажи, как это получилось, что отняли у него телефон или что? Нет, пусть... в итоге мы уже разобрались, и там все намного более примитивно. Кто-то просто создал клон страницы Гальперина с такой же фотографией. И стали славить Путина. Абсолютно верно. Ну, садись, иди сюда, Марк, рассказывай, как ты дошел до жизни такой, что тролли создают страничку и славят Путина. Вообще, очень забавно это. Юр, наверное, ты тоже к нам присоединяйся. Да. Ты ж... а тут есть место, да. Да. Это... да дайте стул какой-нибудь, Юрий. Угу. Есть такой мем, Вячеслав Вячеславович, который называется «Тебе все равно никто не поверит». То есть, когда происходит что-то совершенно невероятное, но говорить об этом нет смысла, потому что все равно никто не поверит. Ну, поэтому да. Я не удивлен, что это действительно Марк сидел и славил Путина, но все равно никто не поверит. Все подумают, что его взломали. Да, очень забавная, конечно, ситуация. Ну, расскажи, да. Что там было в субботу, потому что мы вот с Костей не успели прибыть, то есть мы стали говорить о том, что надо бы подъехать, но уже бы поздняк был метаться, потому что всех уже посадили к этому моменту. Как-то странно, вот что вы там делали, что вас посадили. Я помню, в прошлый раз Юр там митинговал, ну это понятно, за что его закрыли, да. А здесь он и помитинговать не успел, но уже закрыли, так что... Ну что, кто начнет? По поводу страницы ВК два слова. У меня открытая страничка, любой может написать на стене. Легко можно создать действительно новую анкету и с моей фотографией, именем, ну, издержки производства. То есть, когда меня забирают, да, они там резвятся по полной тролли. Потому что я не могу удалить, не забанить, так что вот. Но обратная сторона открытости. Вот, и в Фейсбуке у меня открытая анкета, и в ВКонтакте. Ну, тогда перейдем к все-таки субботе, 14 января. Что там было? Значит, первое. Мы подали заявку на это место, на это время, на проведение антикризисного митинга. Мы добиваемся, чтобы нам согласовали этот митинг и с тем, чтобы люди спокойно приходили, не опасаясь по поводу задержания. Потому что народный сход, как показывает практика, допустим, на ВДНХ мы проводили более-менее спокойно, он прошел, а вот здесь власть начала дергаться и забрала более 40 человек. Нет, спокойно, троих забрали тогда. Да, но все-таки более-менее мы провели, мы вещали, были журналисты, блогеры, спокойно мы свою точку зрения доносили. Здесь им дано было указание ничего нам не позволять. В общем, только мы начали собираться в 2 часа, ну, невозможно сказать, начало в 2 часа, люди потихонечку приходят. И вот они сыграли на опережение, начали выхватывать из образовывающейся толпы наших вот лидеров, говорящих голов. Соответственно, забрали Юру Горского, забрали Романа Ковалева, еще Юрия Петрова, Андрея Петровского, меня. В общем, потихоньку начали выводить людей, но мы правильно сориентировались. была такая у нас установка, принцип голограммы. То есть, если расколоть голограмму на мелкие части, то каждый осколок несет в себе полную картинку всей голограммы. Но, может быть, не в таком качестве. И мы применили этот принцип. То есть, забирает одного, второй начинает вещать, забирает второго, третий, четвертый. Поскольку у нас спикеров примерно человек 15, то вот мы где-то продержались, я не знаю, полчаса, может быть, минут 40. Вот забирали, люди новые приходили, начинали вещать. Ну, такая анекдотичная ситуация была, что как только камеры направляются на определенного человека, который говорит, тут же полицейский понимает, ага, это значит активист, ну-ка мы его заберем. Ну, смешно, не смешно, в общем, более 40 человек забрали. Ну, вот я Юре передаю слово, он дополнит. Здравствуйте. Ну, это на самом деле, я считаю, что в тот день, в субботу, произошло, ну, в информационном плане рождение новой оппозиции, потому что мы прорвали информационную блокаду, на самом деле, поскольку об новой оппозиции не хотели с ними говорить, и вдруг здесь пришлось говорить. Ну, контекст был вот такой, поскольку забрали очень слишком народу, но это тоже, в принципе, ничего в этом страшного нет, поскольку новая оппозиция же понимает, с кем дело имеет. Мы понимаем, что власть на сегодняшний день, ну, настолько, как бы сказать, не желает видеть оппозиции подлинной, что она будет затыкать им рты по любому поводу и всегда. Но, тем не менее, мы будем продолжать осуществлять свои акции. И действительно, что сейчас осуществлять свои акции? На самом деле, мы хотим реализовать свое собственное право, 31 статья Конституции. Просто мы хотим собираться там и обсуждать и те вопросы, какие считают нужным. И, кстати, между прочим, тогда был 14 число, а вообще-то это старый Новый год, по большому счету. Вот когда мне подошел ко мне полковник, который там отвечал от полиции за мероприятие. Сначала он с Марком пообщался, сделал ему предостережение о том, что он будет арестован. Даже он сказал так: в зависимости от вашего проступка, мы посмотрим, то ли от административной ответственности вас это привлечь, либо по уголовной даже. Все зависит от того, что как вы там это разойдетесь. Ну, примерно то же самое он и мне сказал, то же самое стал пугать. А, кстати, этого полковника я уже визуально знаю уже давно, уже лет 10, наверное. Сан Саныч его зовут. Да, да, да, точно, точно. И вот он всегда, вот он такой, такой вежливый. А здесь, на самом деле, по большому счету, все, я потом, когда внимательно изучил хронику, то, что потом видео, на самом деле приказ отдавал он. Вот такой вежливый, такой спокойный, вот такой, как бы представитель такой буквы закона и все прочее, прочее. Вот беззаконные вот эти приказы на задержание давал лично он. И все началось, с кого началось все? Началось, как правило, с провокаторов. А кто был в этот раз провокатор? Ну, естественно, проплаченная администрация президента и манипулируемая такая организация Федорова, это НОТ. Вот они это устроили, вот это непонятное шоу, вот это переодевание. Они все время путают. Мы живем в 21 веке, а они все тоскуют по середине 20-го столетия, одевают эти ватники, эти пилоточки, и что-то поют, вот, то уже, знаете, уже мы давно уже, как бы сказать, ушли оттуда. Они все в этом месте, в времени застряли и продолжают, как бы, вот эту своеобразную такую политическую, общественно-политическую идиотию. Ну что ж, это, конечно, дело их, но вот я по поводу, я не случайно их о них вспомнил, потому что там были забавные истории, потому что вот такую оценку того, что произошло общеполитическое, я, может быть, подытожу в конце, но расскажу просто историю, потому что мы же в таком, такая, более-менее не 100% такой исключительно жесткой, серьезной передаче, то там были и смешные истории по поводу того, что забрали людей много, но забирали нотосов тоже. И нотосов забирали для проформы, для показаний тоже значительное число, но только их. Ведь полиция особо не различает, кто нодовец, там, кто это. Для них все, вообще всякое выступление, проявление какой-то либо гражданской позиции, неважно, против, за, это все мешает. И они все как вот это все в консервную банку этого автозака всех засовывают. И так получилось, что с нами, когда нас было человек 7-8, с нами оказался человек, который странно как-то озарялся. Вот на него смотрит какой-то ненавистью. И когда нас спросили, ты кто вообще такой? А он начал так кричать, там, рычать, зубы, я из НОДА, там, это вообще какой-то безумец такой. Мы стали, он показал оскал НОДА такого, вот этого, такого истеричного оскала НОДовца, и мы стали уже полицейские, говорить, слушай, друзья, ну, что, кого посадили, сейчас вот еще немножко, мы просто голову оторвем, и он без головы, придется ему уходить. И, короче, мы его оттуда вывели из этого автобуса. И потом уже, с последующими все задержания, которые были, уже полицейские спрашивали. Селекцию проводили. Да, да, забегали, говорят, ваш, не ваш, ваш, не ваш. Выливай отсюда. То есть мы стали выбирать людей, которых нам нужны, которые нам приятны сидеть в одном тазаке, а с которым не очень приятно. Но, в принципе, по большому счету, это вот юмор. А вот я уверяю, вот я хочу полицейским обратиться. В следующий раз вы не изучите этого вопроса, и каким-то случайным образом все-таки на следующий раз, на следующий народный скот, когда будете так нас винтить и все прочее, потому что третий скот обязательно народный будет, это вы не сомневайтесь в этом. Так вот, если вы еще раз к нам это вот автозак посадить кого-то нодовца, считайте, что вы будете виновны его, то, что он будет без головы. Поэтому вся вина будет именно на вас. Поэтому внимательно отслеживайте, следите, разбирайтесь вот эту конъюнктуру, политическую конъюнктуру уличной политики, вникайте, разбирайтесь и так далее. И еще, перестаньте хватать бомжей, случайных людей. Потому что это еще одна смешная история была. К нам попал человек, ну, который, мы понимаете, что такой перегаром несет. Мы же, как бы сказать, оппозиция, ну, не ходит. Да, на общественной политической акции не в трезвом виде. А есть какой-то прям сразу, когда у нас было там 14 человек, и один прям несло перегар. Мы что-то не поняли. Поняли, что человек случайно. Спрашивает, как ты сказал? Да я что, мимо шел, я гулял, что-то непонятно. Такой там, весь так, знаете, на понтах ему лет 60-62, на такой живчик небольшого роста, сухой человек. И вот таки он так себя ведет, такой непонятный. И когда после того, когда мы уже там просили 3 часа, когда нам разрешили, когда мы отвоевали право, чтобы нас начали отводить в туалет, принесли нам чай, пирожки, и вот он, вот этот человек, про которого я рассказывал, съел, выпил этот чай, съел эти пирожки, и его понесло, он прорвался. Он так поднял руку, так, ребята, а можно я скажу? Ну, говори, мужик, говори, что такое. Индецам все равно всем будет, Шойгу вас победит всех. Мы так немножко прифигели. Понимаете, вот полицейские, они схватили человека, который за Шойгу. И повестили к нам в автозак. Вот это говорит о том, что они хватали всех, не только. Вот Марк Даскал. Да, действительно, такое было такое ощущение, что камера была неким таким сдачей того или иного лидера, потому что как только он фокусировался на нем камеру, вот уже забирали. Ну, не только. Я думаю, навряд ли, что был, что бомж хотел поговорить именно на камеру. Он просто проходил мимо и шел по бульвару. Наверное, хотел идти в метро, чтобы согреться, потому что устал ходить по морозу зимнему. Но тем не менее, он казался автозаки. Но ему, кстати, повезло. Знаете, я сразу вспомнил о Генри. Помните, был рассказ о преступнике? Фараон и Харал назывался. Помните, когда он специально совершал какое-то мелкое преступление, чтобы в зимний период времени оказаться в тюрьме, чтобы там это нас наконец покушать и отоспаться в тепле. Вот с этим, детком мужчины, если против, вот этим шойгунистом, произошла примерно вот та же самая картина. Вот поэтому у нас в новой позиции мы подмечаем не только вот такую серьезность положения свое, но и понимаем и, как бы сказать, такую иронию судьбы, которая происходит с нами со всеми. Но самое главное, я хочу сказать, что вот все считают, что вот критики, что народный скот что-то не получился, и что новую оппозицию там кто-то подставил, потому что вот лидеры призвали и не предупредили, что будет кого-то хватать и все прочее, прочее. Знаете, я вас уверяю, что люди, которые там находились и которых стали принимать, они мужественно это понимали, эту оценку, потому что они быстро сориентировались и понимали, что их выступление будет закончено автозаком. И они продолжали выступать. И несмотря на то, что задержания начались очень рано, они начались за 5 минут до начала народного схода, и уже к 5 минутам практически все лидеры, вот, которые себя так позиционируют, новой оппозиции уже были в автозаках, то начали выступать обычные рядовые активисты. И они продержались практически 40 минут. Вот я сидел практически один из самых первых в автозаке, и я через перископ смотрел прямой эфир этих всего, и в то же время через вот это решетчатое окно, что народный скот проходил, то есть народный скот продолжался. И эти люди, вот рядовые активисты, которых никто не знает, ни имен, которые не ради каких-то пиара, не ради какой-то медийности определенной, а ради просто личной гражданской позиции, смогли продержаться аж 40 минут. Потому что все задержания длились, вот начиная без 5-2, и заканчивались они где-то без 23. И самое интересное, что это не значит, что всех активистов там переловили. Там оставались группы людей, которые просто, ну, по каким-то образом не хотели выступать на камеру. Но они не расходились, они не разбегались, они продолжали оставаться там. Поэтому, когда злые прокремлевские критики говорят, что там пришло какое-то там нещадное 2-3 десятка, ну простите, нас ровно 3 десятка задержали человек, именно нас, новой оппозиции. И сколько людей там осталось, и сколько людей еще приходило и уходило. То есть вот эта ротация, она постоянно присутствует на мероприятии. Поэтому я считаю, что день удался, и то, что, точнее не день, а акция удался, и действительно мы новый, старый Новый год политический именно отметили совершенно правильном духе. И, ну, а чем закончилось? Вот, чем закончилось, наверное, может быть, здесь ты продолжишь? Ну да, сейчас, может быть, Слава что-то скажет. Да, я тут вот читаю это, тут предлагают каждому нодовцу по пилотке, но там много таких интересных. Да, да. И по ватнику, и поэтому. Хорошее замечание сделали, сказали, что голову нодовцам отрывать нельзя, потому что они будут ходить все равно на митинги, голова-то им незачем, поэтому нужно давать пенделя, потому что, как говорил мой тренер, нельзя бить человека по заднице, будет сотрясение мозга. Вот, поэтому нодовцев как бы по голове не надо, надо по заднице. Ну, это... Логично. Кому так, кому по-другому. В общем, мы будем разнообразить. По голове промахнешься. Хорошо, тогда на грустную тему. Значит, от веселого переходим к более грустному. Я хочу сказать о полиции. Значит, у вас, я точно знаю, что Владислава Мальцева смотрят полицейские. Чуть ли не там локтем друг друга. Не, полицейские очень много смотрят нас. Так вот, ребята, слушайте меня внимательно. Смена власти еще не наступила. Но выбор вам приходится делать уже сейчас. Объясню почему. Когда вы задерживаете того или иного оппозиционера, участника протестного движения, вы, первое, светитесь на камеры, на фото, на видео. Второе, когда вас посылают даже на эти акции, вас всех переписывают. Кто, какой наряд, какой взвод и отделение пошло на, так скажем, охрану правопорядка. Это сейчас это называется охрана правопорядка. Смена власти обязательно будет. Вот Путин не вечный. И вот смотрите, что происходит. Вы задерживаете оппозиционера, ведете его в ВВД, составляете протокол. Причем составляет протокол несколько человек. Первое, кто задерживает. Второе, участковый или там кого они там приглашают, оперов. Ну, кто есть, в общем, не так уж много народу в отделении. И все вот в этом принимают участие. Один составляет протокол, другой составляет следующее, объяснительное, задержание. Вот там около 7-8 бумаг пишется. Потом это все в суд, и вот каждый ставит на себе подпись, что вот он там допросил такого-то, такого-то. А вот теперь смотрите, что будет после смены власти. Обязательно будет люстрация, но люстрация – это самое легкое, что может вас преследовать. Я не пугаю вас, вы не думаете, что стращаю, я просто обрисовываю ваше будущее. Я не собираюсь вам давать советы, указания, что вам делать, я просто говорю, что будет. Значит, вот после смены власти такой перед вами будет молоденький какой-нибудь следователь, который студент, он спокойно будет с вами беседовать, он не будет на вас кричать, он будет говорить, вот смотрите, фото, видео, доказательства, вы принимали участие в задержании мирных граждан. В конституционном действии. Да, статья 31 гласит о том, что они имеют право собираться. У них есть и другие защитные статьи. Та же самая ФЗ, идиотский ФЗ 54, в нем есть статья 7, которая говорит о том, что можно собираться именно на собрание. Что определяет собрание? Это вопрос спорный. Вот эти люди решили, что собираться они хотят у Грибоедова Александра Сергеевича. Вот им хочется там собраться. У них нет ни плакатов, ничего, ни мегафонов. Это не митинг. А вы пишете, что там митинг. Или там пикет, неважно. Вы нарушили, вы схватили человека. Более того, на этих кадрах видно, что вы не представились, не предложили ему устранить причину правонарушения, которое в кавычках было, по вашему мнению было. Но вы даже этого не предложили. Вы просто взяли человека и поместили его в автозак. То есть вы лишили его временно свободы. Дальше, значит, он говорит, что же вы нарушаете? А вы ему начинаете говорить: да у меня был приказ. А ну-ка иди сюда. Вот этот студентик-следователь говорит: какой приказ? Да вот мне начальник Петров сказал, значит, иди задержи. Ага, да ты действовал в составе преступной группировки. Ты, ну-ка еще говори, кто там? Да вон там сержант, вон там список ваш, целое отделение принимал. Значит, это организованная преступная группировка в главе вот этого. А главарь будет в соседней камере сидеть. Сейчас, извини, я демотиватор покажу, кстати, очень старый. Как-то у нас совпало, я вдруг его нашел. Да, да. Вот очень он мне понравился. Вот так он выглядит. Да. Да. Извини, что перебил, да, но просто нормально. К месту. Да, значит, не говоря уже там о всяких, я не знаю, Колокольцевых, Якунин, значит, глава московская, это, ну, у каждого в городе свои там есть. И все, ниже, ниже, ниже, до полковника все идет, и все они оказываются преступники. И вот вы в таком положении идиотском оказываетесь, что вы нарушали основной закон страны, уголовный кодекс. Вам там от 4 лет минимум, а у вас кобура, а у вас там пистолет, у вас там есть еще табельное оружие. Так вы совершили вооруженный захват власти? Он спрашивает вас. А вы отвечаете, да нет, нет, я там... вам нечего будет сказать. И он говорит, нет, извините, мы вас сейчас, первое, выкидываем из органов внутренних дел, и вот теперь вы уже не сержант там Петров Иванов, вы гражданин Петров Иванов, и у вас статья от 4 лет и выше. Так, другой говорит, уже не постарше, не следователь, а кто-то другой говорит, так, у вас служебная квартира, ну-ка давайте, сдавайте-ка ее, вот вам общежитие, 6 квадратных метров. Да, у вас семья, жена, дети, вам надо кормить, вас выгоняют из органов внутренних дел, но это еще не все. Вы вот в этом общежитии, вам негде жить, вам негде работать, вы идете охранником, и потом сверху на вас миллионный иск. Откуда, думаете, этот миллионный иск? А очень просто. Вот те оппозиционеры, те случайные прохожие, которых вы задержали, подают коллективный на вас иск. Вы за то, что вы их задержали, их уволили с работы. Там какой-то дурак начальник увидел, что его подчиненный сходил на пикет, на акцию. Он думает, да ну его нафиг, я не хочу видеть такого работника, чтобы проблемы у меня были. Он его выгоняет. И вот этот работник подает на вас иск. Он лишился работы, он 5 лет мыкался там где-то на временных заработках, а у него была хорошая работа. Он миллионный, реально миллионный иск подает на вас за то, чтобы вы компенсировали ему вот это ваше задержание. И вот смотрите, с чем вы остаетесь. Путина нет, он либо за границей, либо в тюрьме, или неважно где. Он вас спасать он вас не будет. Ни Шойгу, вот, о котором сегодня речь была, ни Колокольцев, никто, ни Иванов Сергей, ни... вот там очень много народу, ни Лавров, ни Захарова, ни Захарова, ни Бортников, ни... там десятки фамилий, их не будет, вас спасать никто не будет. Вы оказываетесь в общежитии 6 квадратных метров, без работы, с миллионным иском. Думайте перед тем, как... идти на акцию и делать задержание. Совет я вам давать не буду, что сейчас делать. Увольняться, или там вставать в позу, или переходить на нашу сторону. Я это буду... самый правильный путь. Да, советы вам давать не буду. Сами решайте. Просто я говорю, как будет. И потом не пеняйте, что там вот сменилась власть, ну и как-нибудь там пристроиться, пройти новую эту, там, переаттестацию. Не пройдете вы переаттестацию. Все, кто засветится и кто засветился ранее, это же все известно. Ваши же начальники будут сдавать вас, поскольку они хотят выторговать для себя свободу. Они будут со списками, с томами, с терабайтами информации, вот не только на флешках, в облаке это все залито, будут приходить к новой власти и говорить, вот Иванов, Петров, Сидоров, значит, пошли на ту акцию, значит, и там они проводили задержание. Пожалуйста, не сажайте меня на 2 года в тюрьму, дайте мне условные 2 года, вот я вам всю базу данных всех своих сотрудников сдаю. Верите, что такое будет? Конечно, еще на перегонки будут бежать вот эти полицейские, ваши кураторы, особенно идеологические кураторы, они вас тут же сдадут. Кто, чего, в какой акции принимал участие? Да. Не стращаю. Короче, вам есть над чем задуматься, и третий исход провести дадите нам нормально. То есть вы теперь будете думать. Кстати, мне, впрочем, это, скорее всего, вот ты говоришь груст, и серьезно, наоборот, это очень довольно-таки правоподобные и реалистичные вещи. Ничего здесь грустного нету. Грустить может тот, кто виноват, а тот, кто, как бы сказать, будет в этом чувствовать какое-то возмездие и справедливость, наоборот, такого вызвать у него ободрение. Поэтому это все как бы нормально, это порядок вещей. А вот если еще больше серьезно, вот Вячеслав в самом начале программы предложил по поводу, чтобы таким мощным фронтом начать писать вот эти все истории о том, как о незаконных задержаниях и так далее, начать с субботы именно. Только, точнее, с теми людьми, у которых в субботу прошло незаконное задержание. Причем там предостаточно людей. Вот эти 28 человек, исключением нас с Марком, потому что у нас двоих было только сами протокол, их продержали в автозаках более 3 часов, потом еще в отделении. И потом провели, так говорят, профилактическую беседу, которая ни одним законом не предусмотрена. Вот поэтому вот считайте, что Марк описал вам, какая будет беседа с вами. Только она будет не профилактическая, а будет именно как в виде судебного разбирательства. Вот это очень важная вещь. И еще Вячеслав сказал такую вещь, что застопорится у них, как бы сказать, вот этот маховик их репрессивного административного аппарата, который, как бы сказать, по отношению к новым оппозиции применяется. Это 100%. Я вам даже вот сейчас скажу такую историю. Вот этот Маркс, я тоже касается. Ну, я не буду здесь сидеть документами, я в двух словах скажу. Мне сегодня пришло письмо заказное. И оно связано именно со вторым протоколом. Вот за последний месяц, который я участвовал в оппозиции, это уже у меня 3 протокола. А второй протокол, помнишь, когда мы проводили у правительства Москвы? Да, помню. Помнишь, нас тогда подошел, подскочил подполковник так, по фамилии Бородин, и когда ты стоял в одиночном пикете, а я стоял в отдалении, и между тобой и мной стоял полицейский, а там Ковалев снимал нас на камеру, то нам предъявили, что мы участвовали в несанкционированном пикете, массовом причем. То есть Ковалев снимает, я стою в стороне, в одиночном пикете Марк, а вот этот полковник Бородин смотрит на нас и говорит, что нет, у вас... И вот это было 8 декабря, и до сих пор они не знают, что сделать. Потому что на видеокамере, а меня обвиняют, что, во-первых, я организатор, вот это то, что вот я заставил Марка взять плакат в руки, и при этом стоял сам еще. Сам. Они пишут, что я тоже стоял с плакатом. А плакат-то был все один. Ну, да. Вы разберитесь, кто из нас стоял с плакатом. Ну, самое интересное, и вот вдруг они пишут мне, точнее, мне вчера позвонили, как раз, когда вот мы ждали у тебя суда, позвонили мне и сказали, что вам придут скоро документы, мы сделали одно приложение, потому что судья нас заставил вернуть документы на доработку. Вот прям то же самое, что у тебя. И знаешь, что они доработали? Они уведомлениями написали, что вы обвиняетесь по второй части 20.2, а в приложении написано, что вы обвиняетесь 20.2. То есть они не знают, что меня обвинить. В том и другом. Но самое интересное, это третий документ, что они прислали мне, как его, на тебя выписали. То есть они перепутали документы в канцелярии. На Гальперина. Да, да. Я думаю, что если тебе придут бумагу, смотри. Мне пришла на тебя. Ну, они все перепутали. Да, да, то есть у них уже мозги плавятся. У них уже мозги. Представляете, что будет, когда мы затрахаем. То есть вот самый тот документ, он называется «Определение». Он выписал, вот, читай. Думаю, на тебя. А у меня все наоборот. А они знают, что скажут. А ты придешь, скажешь, мне прислали на Гальпер, скажешь, вы обменялись документами, да, и все. Да. Мы все вот, правильно понимаешь, послали. Что, то есть у них уже мозги плывут. Они уже, кстати, вот, наверное, они думают, что... А вот представьте, что если действительно на них чуть-чуть надавить. Да, то, я говорю, нужна сейчас система. Колесо ставить. То есть система уже плывет. Они уже ничего не знают, что делать. И я думаю, что они это тоже затягивают, потому что у них... нормального. Они понимают, что состава преступления никакого нет, административного. И, может быть, они умышленно эти ошибки допускают для того, чтобы судья возвращал назад и для того, чтобы с нами ничего не сделать. Потому что они понимают, что это уже совсем выше крыши придумывает то, чего не было на самом деле. И вот я надеюсь, поэтому я прошу отозваться вот этих 28 человек, которые были незаконно задержаны, и предоставить вот эту, как бы сказать, свои данные для адвокатов, которые чтобы на вашей базе, на вашем примере разработали вот эти клише, вот эти все, которые потом будут выйти на сайте 5.11.17, и с ними могут воспользоваться все региональные активисты новой оппозиции, которые в дальнейшем будут пригодятся для борьбы вот с этой бюрократической машиной. Поэтому это, если касается о серьезных вещах и о том приложении, которое сказал Вячеслав, я его полностью поддерживаю и надеюсь, что наши зрители тоже это поддерживают. Да. Ну, спасибо, что вы нас посетили. Не уходите, просто будем слушать рядышком. Тут вот мне написал тролль какой-то, работать надо, товарищ Мальцев. Вот интересно, вот слышь ты, тролль, вот ты как думаешь, что Мальцев приходит, садится... Просто так вот, без всякого, вот два часа там, ну, близко к этому оттарабанил. Даже если предположить, что вот эти там два часа оттарабанить, это тоже работа, да? А сколько к этому нужно готовиться? А чтобы прогнозировать что-то, вообще безумное количество времени. Поэтому насчет работы, вот сегодня у меня, например, секунды не было времени, потому что я еще там сценарий мультика писал, что-то еще. Вообще секунды не было. Я вот такой, вот и тут люди какие-то пришли и так далее. Ладно, давай быстро тогда по новостям. Да. В Екатеринбурге на голову беременной с крыши упал лед. Ну да, вот классика началось. В Липецке снежная глыба упала на девочку, в Екатеринбурге на беременную упал снег. Так что будьте внимательны, сейчас начнется вот целая эпидемия, так это назовем, эпопея такая, пандемия падающего льда. Так, а так, в Акадаке вот. Из-за аварии без воды остается 2000 человек. Ну, вот там весь Аркадак, наверное, фактически, да. И караван из 4 судов попал в ледяной плен у берегов Чукотки. Вот, ну, как вот люди пишут, ледяной плен. Я вот помню, когда у меня товарищ в школе вместе учился, он на 2 года помладше, фронтмен, да, группы Кроманьон Харламов, он про него статья была, когда говорит, Харламов бросил пить, я вот прям цитирую, потому что там тогда-то пьяный шел, упал в лужу, ударил мороз, и он вмерз в лед. И там из ледяного плена Игорь был извлечен при помощи мамы там и чайника, значит, вот. Ну, вот это вот красиво, да, такой штамп «Ледяной плен». А когда это касается кораблей на Чукотке, ну, штампы 30-х годов, ну, ребята, ну надо как-то по-другому писать. Да, вот экипаж ледоколов «Адмирал Макаров», капитан Драницын, сухогруз «Иоганн Махмасталь», вот это да. Прям этот, и не хватает только доктора наук профессора Шварценгольда, помнишь, как в День радио, и Синегорск, обеспеченный всеми необходимыми ресурсами, на Чукотке, короче, затерт ледокол «Адмирал Макаров», а вот как, что могло случиться там на Чукотке, что ледокол попал в ледяной плен, это какие-то, да, это ужасы из 30-х, из начала 30-х годов, Карское море. Причем на Чукотке там же вроде и не Карское море, да, ну ладно, надо больше информации, я думаю, что на этом все не закончится. А вот тело 15-летнего подростка в Набережных Челнах было обнаружено на земле у многоэтажного дома. Ну, продолжают падать дети, причем, ну, самоубийство это или случайность, это уже не имеет значения, потому что мы видим каждый день, это происходит пачками и все больше и больше. И никто не реагирует. Вот потрясающе. Вот это как раз те варианты, когда государство должно реагировать. Никакой реакции, ноль реакции. Растет количество самоубийств, растет количество несчастных случаев. Никакой реакции. В Саратове снегоход за снегоходом тонут каждый день. Причем начали, ему сказали, начали тонуть после того, как объявили, что нужно проверить, как там со снегоходами. И я сказал, ну все. Все, сейчас все утонут. Точно. Так оно и случилось. Никакой реакции, никто ничего не делает. Потрясает. Причем самое потрясающее, что утонула семья на снегоходе рядом с Зеленым островом. Так через 2 дня в эту уже полынью заехал мужик, и вот только что его несколько часов назад оттуда достали. То есть ее даже, ну они извлекли тело, ну ты огороди, что-то какие-то палки поставь, тем более там ни ветра, ни снега не было, огороди, чтобы кто-то больше туда не попал, да, ну пофигу вообще. Вот что это такое, ММК? Магнитогорский металлургический комбинат. Да. Цехи Магнитогорского металлургического комбината, такая скороговорка, да. Нашли тела 3 рабочих. Вот. Да, и тут самое главное непонятно. Там никого не пускают, но вскрытия еще не было. Почему они погибли. Но, вероятно, если там это такой горячий цех, то, наверное, там газ какой-то есть, они, возможно, отравились газом, там доменная печь или что. Ну, потому что если бы был какой-то разлив металла, наверное, это, ну, как бы, да, ну, там тела бы были такие обожженные, да. Вот 4 человека пострадали при взрыве на Бийском алюминиевом заводе, да. Олеум – это же раствор сернистого ангидрида и серной кислоты. И вообще вот олеумный завод – это завод, где при помощи кислот, ну, я так понимаю, там взрывчатку делают на этом заводе, вот что-то там бабахнуло. Поэтому, ну, в общем-то, это обычная картина. У нас все заводы, на которых делают взрывчатку, взрываются. Некоторые уже по второму кругу уже пошли. Некоторые уже и по третьему. По третьему, да. Так что 4 человека пострадали на этом олеумном заводе. Ну, будем надеяться, что все нормально закончится. 4 человека, в том числе ребенок, заживо сгорели в пожаре в Приамурье. Да, и 4 человека погибли после отравления газом в Курганской области. То есть, ну, вот продолжается, причем это идет по нарастающей, и да, и реакции никакой. То есть, ну, я так понимаю, там, наверное, МЧС что-то пишет, какие-то бумажки и так далее, а чтобы что-то вот серьезное там сделать. Вот. Я когда прочитал, вот, что в Свободном, там вот в Амурской области, в этом Свободном при пожаре погиб 5-летний мальчик, и трое взрослых. Мне почему-то пришла такая мысль, я ее сразу как-то, вот она у меня выплеснулась, и я ее записал, для себя я написал, сколько погибло гениев, которые могли бы облагодетельствовать человечество. Вот в этих домах, в этих, это же безумное количество, каждый день мы теряем детей, из этих детей выросли бы врачи, я не знаю, там космонавты, какие-то великие учителя, они никогда не вырастут, потому что из-за херни, из-за того, что все средства разворованы, из-за того, что дома горят, из-за того, что газовая система в жопе, и вообще все в жопе, из-за того, что страна в жопе благодаря путинцам, и из-за того, что вот одевают пилотки с ватниками, пропоют «Широка страна моя родная», вот этих ненавижу больше всего, потому что, ну ладно, эти путинские, они хоть понимают все правильно, они воруют и говорят, ну что ты, ну мы все понимаем, ну а что от нас зависит, вот мы маленькие люди, там грабим страну потихонечку, да, и как бы здесь понятно, что уважающийся человек может в этой стране сейчас в настоящий момент либо воровать, либо делать революцию. Другого он не может делать. Ну, так получается, да. Он говорит, ну вот мы выбрали сторону, мы воруем, там, будете делать революцию. Это ваше дело, мы там в стороне постоим. Но эти вот самые ужасные, вот эти вот пилотки, блядь. А во Владивостоке потушен рыболовецкий траулер. Да, Ассора называется рыболовецкий траулер. Я так понимаю, что Ассора, ну, в честь, наверное, камчатского поселка Ассора, который, я подумал, интересное название, погуглил, оказалось, вообще садизм с точки зрения того, ну, поселок, ладно, да, там, потому что там бухта какая-то Ассора, там, да, поселок Ассора, да, территориально, а рыболовецкий траулер, я так понимаю, что это МРТК какой-то, он переводится с корякского «дом горбуши». Знаешь, какая жесть, он не мог не сгореть. Вообще он, по идее, должен утонуть с таким названием, там же дом горбуши, ну, он же под водой должен быть дом горбуши, да, ну, как так можно, они, когда название дают, они должны подумать, чем такое заканчивается. А в Петербурге мужчина погиб при возгорании автомобиля. Да, странная ситуация. Четверка. У вас, да, 21.04 загорелся, и человек сгорел. И, в общем, даже на видеокадрах видно, что там человек сидит. Школьный автобус загорелся по пути из Череповца в Вологду. Тоже видео есть, горит прям как вообще, как швед под Полтавой, прям факелом горит. Ну, слава богу, там водитель умный оказался. Он, прежде чем начать в двигатель ковыряться, он всех выгнал из автобуса, потом начал ковыряться, ну и тут все полыхнуло. А в Ростове пьяный священник устроил массовый ДП, в котором пострадал ребенок, а сам священник пожаловался, что ничего не помнит. Говорит, да, не помню ничего, пьяный. Пьяный был, не помню ничего. Да. В Нижнем Новгороде 14-летний парень получил удар током и лишился руки. Ну, залез на крышу электрички и попал под контактную сеть. Я так понимаю, что ему очень сильно повезло. Повезло, да. Просто вообще настолько повезло. То есть отделался фактически легким испугом. Вы же понимаете, что попасть под провод, это спасибо, там вообще почти стопроцентная смерть. Почти стопроцентная. 27 километров. Отдыхающие родители не заметили, как в бассейне утонул 12-летний сын в Новокузнецке. Да, в Новокузнецке. Кемеровской области, так что очень внимательно. Мы же говорили, вот за детьми следите. Видите, оказывается, не только за 3-летними и 2-летними надо следить, но и за 12-летними. На Сокольнической линии московского метро мужчина упал на рельсы опять. Да, ну интересная вещь. Тут говорят, он вначале умер, а потом упал на рельсы. Ну, наверное, все-таки сознание потерял? Нет, вот утверждают, что умер. А как это хотя бы чисто технически можно определить? Ну, не, ну, судмедэксперт определит, но опять же, это только доверие судмедэксперту. У меня был случай, когда судмедэксперт написал, что человек упал под трамвай мертвым. У него обнаружили почти 8 промилле алкоголя в крови, что, в общем, соответствует смертельной дозе. И он совершенно спокойно написал, что он упал мертвым под трамвай. Так что девушка, которая этим трамваем управляла, а, в общем, совершенно спокойно избежал ответственности, да. В Петербурге водитель элитного авто напал с ножом на врачей скорой помощи. Да, там полицию вызывали. То есть, представляешь, вот только что было в Москве инцидент со скорой помощью. Теперь то же самое, столкнулись в Питере, и опять ножи, там опять разборки, врачи. А неадекватный ярославец, как пишет, жестоко избил врача скорой помощи. Вот, то есть вокруг скорой помощи тоже пошла какая-то волна, кто-то кого-то не пропустил, кто-то кого-то избил и так далее. Мы видим, каждый день уже вот это идет. Вот житель Тазовского района избил своего приятеля, переехал на снегоходе и оставил замерзать в тундре. То есть это Ямало-Ненецкий автономный округ. В Подмосковье восьмиклассницу похитили из-за долгов отца. Но здесь больше надо информации. Посмотрим. А у погибшего в отделе полиции Кургана екатеринбуржца обнаружены следы побоев. Ну, следы побоев, это понятно, важно только, явились они причиной, непосредственной причиной смерти или не явились. Так что здесь тоже надо больше информации. А в Нижнем Новгороде будут судить владельцев концлагеря для собак. Ну, многие приюты это являются концлагерями, и не только в России. Если вспомнить фильм «Сальвадор», да, там Белуши говорит... главному герою, которого Джеймс Вудс играет, он говорит про свою собаку, ее забрали в собачий Дахау там и удавили газом, помнишь, вот, это, как, я ничего не придумал, это фильм Оливера Стоуна «Сальвадор». А граждане РФ были среди посетителей клуба в Мексике, где убили 5 человек. Да, была перестрелка, но граждане РФ не пострадали, как это ни странно. То есть они там не стали выпендриваться, не стали требовать там, чтобы это Шата Малинов куда сыграй там и так далее. А в Следственном комитете объяснили визит сотрудников ФСБ в управление МВД Екатеринбурга. То есть следователи про ФСБшников, которые пришли к МВДшникам. Да, следователи заявили, что они попросили ФСБшников провести выемку. Вот как-то даже с точки зрения юриста мне странно, как это следователи просят ФСБшников провести следственные действия. Ну, как бы оперативное какое-то мероприятие, понятно, следственные действия, почему они сами выемку-то не могут произвести. И вот по делу это, значит, основатель клуба единоборств Никита Мальцев задержан, да. То есть вот мне это написали, да. Члены его клуба участвовали в конфликте в цыганском поселке, ну там двое погибших было. Ну, больше надо информации, посмотрим, что там. Дадин хочет перевестись в Алтайскую колонию, из Алтайской колонии обратно в Карелию. То есть он говорит, что там очень хорошо, а вот в Карельской колонии очень плохо. И поэтому он хочет вернуться туда, чтобы там не издевались над другими людьми, которые там остались. В общем-то, он очень приличный человек, этот Эльдар Дадин, и молодец он. На отдельном участке двух районов Дагестана введен режим контртеррористической операции. Да, и представляешь, в этой ситуации вооруженного мужчину убили в перестрелке с полицией. Ну вот, ну не пишут, что он там ваххабит там или еще что-то, что обычно пишут. Говорит, вот в перестрелке убили, а он оказался вооружен. Ответным огнем всегда убивает, обрати внимание, вот. Потрясающая ситуация в Дагестане. Всегда ответным огнем. Вот такое ощущение. Вот он подъехал, говорит, подъехал к толпе, выстрелил в них из автомата, и они ответным огнем его уничтожили. Но нет вопросов, только я не представляю, они что, вообще что ли там стрелять эти ваххабиты не умеют? Вот он дал туда очередь из автомата, а потом мы смотрим, а девятка, которая расстреляна, и видно, что попадал, что встречным огнем, причем с водительской стороны стреляли. То есть никак он там не мог в них. Ну и он подъехал, стрельнул и там и поехал. Спереди точно в него уже никак не попадешь. Или он там, может, задом ездил, я не знаю. Может, там так по-особенному ездил. Кадыров назвал абсолютной ложью сведения о погибшем личном охраннике. Да, он говорит, там якобы покончил самоубийством какой-то охранник, который заподозрен был в связях с бандподпольем, Музаев его фамилия, был он, оказывается, обыкновенным сторожем, как Кадыров утверждает, и так далее. То есть он не хочет признавать какие-то вещи, которые, так сказать, могут поставить под сомнение управляемость в Чечне. То есть не хочет доносить. Вот в Чечне впервые возбудили уголовное дело о недоносительстве. Да, представляете, то есть по закону о Яровой мы говорили, мы помните, предлагали всем донести на Путина, который тут, в общем-то, нам все устроил антиконституционный фактический переворот. Ну вот по закону о Яровой вот впервые в Чечне возбудили дело, надо больше информации. Ну, в общем, один не доложил о планах другого уехать на войну в Сирию. Тот уехал, а этот остался, да, как в том анекдоте. Помнишь, Лева, я не понял, хохмочки все улетели, а мы остались. Так и этот уехал на войну, а тот, оказывается, не донес. Мне интересно, что он знал, вот как они устанавливали, что он знал, что он поехал на войну. Но я знаю как. То есть они его пинали, как футбольный мяч, в течение 24 часов. После этого он заявил о том, что он все знал и в общем-то, во всем сознается. А в США задержали жену террориста, который атаковал гей-клуб в Орландо. Да, ну, с ней, я так понимаю, работают, но не понимают, почему сейчас. Потому что давно он атаковал-то этот гей-клуб. Да, а еще летом 16-го года, а тут она куда-то переехала, ее что-то не могли не найти по всей Америке, потом нашли, вот сейчас задержали. Интересная такая ситуация. А турецкая полиция задержала человека, расстрелявшего людей в ночном клубе Стамбула. Причем странно, тут пишут, что провели обыск в его квартире, то есть он по месту жительства, что ли, прострелял, пошел домой. Положил 150 тысяч долларов под кровать, где, собственно, и нашли, да, и лежал там на кровати, ждал, а они все не шли, думают, ну, его, наверное, дома нет, он, наверное, сбежал, мы, наверное, не пойдем, потом пришли случайно, его, он там дома. Вообще такая чушь какая-то, вообще бредятина полная, вот с этим стамбульским расстрелятелем, что-то расстрельщиком, это какая-то фигня полная, я не знаю, в чем там фишка, да, тут нужно больше информации, но что все там было не так, то вначале у них был киргиз, потом он стал уйгуром, потом он в конце концов стал узбеком, потом из узбека он некоторое время был Обамой, помнишь, уши ему прижали, да, бред. Знаешь эту историю, что взяли фотографию Обамы, прижали уши, это один в один вот этот вот убийца. На самом деле, эта ситуация, знаете, на что похожа? Это вот примерно, как у нас дело тоже расследуют, вот. Как в Турции, так и в России очень почерк схож. Обратите внимание, да? Примерно так же и у нас происходит события, развиваются. Не примерно. Да, абсолютно. Даже под копирку сделаны. И вот исполнитель теракта в Стамбуле проходил подготовку в Афганистане, ну, наверное, уже из Афганистана отписались, да, там сказали, а вот он у нас тут учился в нашей школе шахидов, там, в академии, я бы сказал. Закончил с отличием, красный диплом и рекомендации для дальнейшего трудоустройства. Вот, и поэтому как-то вообще это отрыв берет, честное слово, если так вот, по чеснухе, да. То есть какие-то выдаются сведения как абсолютно, так сказать, точные, непредположительные. И самое главное, что это материалы, добытые оперативным путем. Ну иначе же, мы же понимаем, что справку-то ему в этой школе шахидов никто не дал. А соответственно, значит, это добыто оперативным путем. И тогда вопрос, а почему это рассекречивается? За этой же информацией кто-то стоит, кто ее слил. То есть вот потрясает в современном мире вот это вот раз, вот там компетентные источники заявили. Ну там вот, ну вот если здесь люди, которые сидят, да мы придумаем вот за 5 минут такое, что будет абсолютно соответствовать действительности, будет абсолютно непроверяемо, да, и можно выдавать как вот, да, вообще без проблем, да. Поэтому такая фигня полнейшая. А в результате взрыва на юго-востоке Турции погибли 4 полицейских. Не, ну там будет это продолжаться, и чем больше сейчас и по Конституции они проходятся. У них единственный был как бы люфт какой, когда начинали какие-то там эти курды что-то взрывать, да, какие-то там начинали так называемые экстремисты у них что-то взрывать, то всегда говорили, у нас тут кемализм, у нас тут абсолютная свобода, как бы светское государство, что хочешь, ты курд, ну и живи там, отправляй свои культы, делай, что хочешь, мы там к тебе не лезем, ты там какой-то особо радикальный, мы тоже к тебе не лезем, там, ты к нам не лезь, вот так. А сейчас нет, когда начинают с точки зрения Конституции заворачивать гайки, то возникнет вопрос, а мы-то что от этого получим? Ну, там, те же курды, там, те же как-то радикально настроенные граждане. Запущенная с космодрома Плесецк ракета «Тополь-М» поразила цель. Во как. На Камчатке, да, долетела. Слава Богу, в общем-то, нужно порадоваться за тех людей, которые жили по всему пути следования этой ракеты, что она не оказалась у них во дворе. Так помнишь, как так там какие-то тувинцы проснулись, выходит, надо же, а тут целый блок лежит от ракеты. Да, то есть как в том еврейском анекдоте, поэтому я думаю, что, ну, порадоваться надо, да. И вот, что самое удивительное, оказалось, самолет Ил-96-300 каким-то образом получил повреждение в ближайшее время. Это самолет, борт номер один, путинский самолет, ну, их на самом деле два, да, а один хлопнулся, да, ну, то есть сильно, причем крылышко там повредил, еще что-то. И если вы помните, когда Захарова перед Новым годом рассказывала про то, как этим самолетом привезут наших этих дипломатов и их семьи. Я тогда сказал, у меня очень унылое было настроение, потому что что-то я чувствовал как-то подсознательно. Я сказал, что им еще надо долететь сюда. Если вы помните, это очень легко найти эфир прямо перед Новым годом. Потому что были какие-то сомнения, что они там доберутся. Я не стал услугу говорить, скажут, накаркал. Это точно такое же ощущение было, как с Кириллом. Помнишь, когда Кирилл там летал в Антарктиду, а я что-то Дима, мы с Димой идем, он говорит, а когда Кирилл прилетит? Я говорю, не, что-то там, когда он сделает? Я говорю, когда он долетит? Он говорит, а он что, может не долететь? И вот у меня внутреннее такое ощущение, я говорю, в этот момент это и решается. И мы потом оказался прав, потому что мы выяснили, что как раз в этот момент у Ил-76, на котором они летели, лопнуло стекло. Представляешь? То есть лобовое там все закрылись. Вот такая же абсолютно ситуация и абсолютно те же самые ощущения, когда я сегодня прочитал. Я причем забыл про дипломатов. Я помню, что я думал вот про Ил-96-300, что что-то какая-то опасность была. И тут вдруг раз пишет, вот он весь повредился. А как он мог повредиться, фиг ее знает. Вот повреждена на обшивке носика концевого обтекателя и правой части стабилизатора. Что-то во что-то, ну, должен врезаться был. Да. Но это не во время, это, ну, слишком разнесено, то это не во время руления. То есть это в воздухе, безусловно. Порошенко встретится с Трампом сразу после 20 января. Да, странное такое заявление, причем Белый дом подтверждает. Как-то так. Вот тут рассказывал нам Киселев о том, что самый лучший друг Путина – Трамп, а с первым он решил встретиться с Порошенко. Как-то интересно так. Но тут сразу «Газпром» выставил счет «Нафтогазу» на 5,3 миллиарда за невыбранный газ. Вот тебе не взяли газ, и поэтому 5,3 миллиарда. А вообще еще хотят им нарисовать до 37 миллиардов претензий. Ну, в общем, решили писать по полной, как по-суворовски, да, пиши, говорит, больше, чего их жалеть, бусурман. Так вот и здесь. Ну, мы тоже решили таким же путем и с этими жалобами писать по максимуму жалобы, пусть они там захлебнуться. А Дадон заявил, что в Молдавии никто не пойдет на риск признания Крыма российским. Да, он пообщался с Путиным, ему задали вопрос, что вот он не изменил ли свое мнение по Крыму. Он сказал, что он не изменил, но ничего менять не будут. Мнение не изменил, но признавать не будем, потому что Украина рядом, нам нужны хорошие отношения. Короче, выкрутился, что обычно и делают. Если вы помните, грек, когда шел к власти, рассказывал про такие чудеса. Ему говорят, что это фигня, вот только он придет к власти, окажется, что все по-другому. Так и Дадон тоже шел к власти, было все чудно. А вот пришел, все по-другому. Советник Трампа заявил, что русские готовы есть снег, чтобы выжить. Да, вот так вот. Ну, это он говорил про санкции, что санкции как-то сплотили. Он, я так понимаю, ничего не понимает. Там, ну, может быть, там какие-то в пилотках им пофигу, да. Вот, и тут насчет этого я сразу вспомнил хороший демотиватор, просто гениальный, на мой взгляд, вот такой, вот так выглядит он. Такой задумчивый Путин смотрит на камень и написано, смогут ли россияне есть камни. Вот это вот очень хорошо просто. Тот, кто это сделал, молодец. Так вот, и вокруг этого, ну, как всегда, вокруг любого заявления из Америки начинаются гонки. Вот Песков сказал, что с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которые становятся все больше и больше благодаря санкциям. Пошлятин какая-то, я сразу вспомнил фильм «Борат», даже не сам фильм, а ответ на фильм «Борат» сделали казахи. То есть они послали какого-то черта своего там в национальной одежде, который к Коэну пришел в Англии, там стучался и кричал, что он брат Бората, но ему, конечно, не открыли. А потом, значит, он купается с телками в джакузи и заявляет, он говорит, я брат Бората, там передайте Борату, что действительно у нас там, как бы мы жили бедно, плохо, а теперь мы нашли нефть и типа живем по-европейски классно. И вот процветание в его понимании, а там, ну там шампанское, что-то там, я не знаю, икра, в его понимании это вот жрачка какая-то, выпивка, джакузи и тёлки. Все вот этим ограничен мир. Вот так и Песков, в общем-то, говорит. И он соглашается с тем, что русские будут есть снег, ну, нет вопросов, у него есть возможность проверить, у нас есть возможность проверить с ними, когда они окажутся на Индигирке и Колыме, а там будут они снег есть или не будут, а? Мы снег посмотрим, больше, блин, там во сколько, да и, кстати, там и деликатесы есть, как это ни странно, то есть там что-то можно поймать даже, если, ну, в любом случае, вот, все эти вещи, которые они начали выдавать со второй половины 2016 года, это откровенная пошлятина. То есть мат в эфире, причем совершенно ненужный. Ну ладно, тут, да, в Ютубе там что-то иногда запускаем, а там по центральному телевидению какие-то там выпады тоже совершенно непонятные, да, то есть все это там Захарова какая-то умопомрачительная, да, и сейчас вот и здесь ужас. Решили быть ближе к народу. Да. Да, поближе к народу хотят быть, как им кажется. А вот друг Пескова-Лавров, заявление об исходящей от России киберугрозе вранье и туфта. Ну да, то есть такая вот фразеология дипломатическая. Берега попутали йота. Да, да, а еще надо средний палец был показывать. Так вот, выходить Лавров должен, вот так показывать средний палец. Мы тут, в общем-то, молодцы, да. И рассказал он о попытках США завербовать российских дипломатов. И говорит, вот он объяснил, почему так поздно они об этом заявили, я так и не понял. То есть мне он ничего не объяснил, я все прочитал, так и не понял. А почему сразу-то об этом не сказали? Вот. И это которые помешали купить лекарство по Примакову. И поэтому, значит, Примакова не вылечили. Потому что в американской аптеке не смог купить лекарство дипломат, у которого отняли спецслужбы Америки эти лекарства и деньги отняли, вообще кошмар. То есть разбойное нападение фактически или грабеж, там, я уж не знаю по их законам, как это будет, на дипломата совершили, а потом пытались его завербовать. Что за бред вообще? И вопрос, я говорю, еще раз вопрос задаю, лекарства только в американской аптеке мы можем рассчитывать купить, то есть в российских аптеках. С благоволением, да. Ни одного шанса нет в российских. А вот представляете, если американцы сейчас санкции наложат полные, скажут, никаких лекарств в России, чем тогда все умрем, что ли? Тогда дипломаты из Америки будут покупать в российских аптеках боярышник, и при этом их будут вербовать российские спецслужбы. Да. Но Лавров сегодня, конечно, отметился еще более одиозным заявлением, рассказал, как дипломаты США переодевались в женщин и шпионили в России. Да, он рассказал, что накладные брови там какие-то одевают, переодеваются в женщин, в общем. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его. Это вот тот мужик, который ударил, это оказывается переодетый дипломат. А там что за бред вообще какая-то. Вот, и все это фиксировалось, он пишет, причем они, эти переодетые дипломаты в женщин, приходили на наши митинги, ты можешь себе представить, да, ты вот не знаешь, Юр, и ты не знаешь, понимаешь, как у Высоцкого, это прямо по Высоцкому, а потом наложит толу под корсет и различай, какого полу твой сосед, помнишь, вот это, бля, вот прям железно. Вот просто люди любят Высоцкого. Прям мистер Джон Ланкастер Бек. Да, вот прям четко они действуют. Я к этим в Уламбатор, к болгарам в Уламбатор не поеду никогда. Да, там он начнет. Вот эта вот песня как раз тоже на эту тему. Шесть в купе и превратиться и притвориться мужиком. Вот помнишь, да? А это наоборот. Шесть и притвориться женщиной. Вот. И они были на наших мероприятиях, и их там зафиксировали. То есть, представляешь, оказывается, вот, а как они их тогда не утрамбовали в те же самые автобусы? Странно, это, да. Смысл, что, может быть, одного тут утрамбовали, чтобы не выдать его, всех отпустить. Да, наверное, да. Чтобы план не раскрыли. Да, план не раскрыли. Вот, это очень жестко. Причем самый жесткач, что их по всей России отследили и с Дальнего Востока и даже в Калининграде, но самое веселое не это, на протестных мероприятиях их еще отследили в Чечне. Это как? На каких? Они были в женских платьях в Чечне на протестных мероприятиях. Там были протестные мероприятия, там были... Или это вот ездили, там общество, вот это вот, какая-то там девушка ездила, они решили, что она переодетый мужик, да. Ну, не знаю, я вот даже не знаю, как реагировать, то есть, то ли хорошую нюхают, то ли просто уже придуриваются, как Захарова явно прикалывается с этими лекарствами. Ну, как Лавров сказал, дебилы. Да. Вот. Лавров вообще отметил серии высказываний, вот в заявлениях Трампа не было увязки отмены санкций с ядерным оружием. Ну, мы с английского переводили, и вроде как... Не, ну, мы не настолько хорошо знаем, как Лавров английский, я не ерничаю, реально, что же, у нее дочка вообще русский не знает, только на английском разговаривает. Поэтому Лавров знает английский очень хорошо. Может быть, он и прав, но вот реально тот перевод, который мы сделали, там что-то все-таки это увязано. Трамп как раз об этом и говорил. ООН и новая администрация США приглашены на переговоры по Сирии, заявил Лавров. Да, и вообще молодец. А еще Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека о неправомерности, значит, вот закон Димы Яковлева, да. То есть Европейский суд по правам человека вынес решение, что это как бы бесчеловечный закон, и вот теперь это будет обжаловаться. Ну, посмотрим. А в Германии отказались запрещать неонацистскую партию НДПГ. Можно как угодно относиться к нацистам, да? Там. Кто-то там хорошо относится. Я, допустим, не очень хорошо отношусь, потому что... Но я считаю, что нельзя запрещать никакую партию. Если у вас партии разрешены, то все должны быть разрешены. Да? Если у вас есть свобода слова, то все можно говорить. А вот неолиберальная вот эта система, в которой что-то можно, полные свободы даются. Но вот здесь ограничения. Но если можно вот столько ограничить, значит и можно вот столько ограничить. То есть я думаю, что это... Не так. Если кто-то в рамках этой партии совершает уголовно наказуемое деяние, он должен сидеть, да, там, ну или отвечать, по крайней мере, за это. А если он просто там ходит, что-нибудь там, выпендривается, ну пусть ходит и выпендривается, какие проблемы? Просто так нам преподносится, что они нацисты. Путин усомнился во встречах Трампа с девушками легкого поведения. Да, тут он наговорил, сказал, что тут самые лучшие проститутки в России. Это прямая речь. Да, это да. Ну вот как он сказал, с девушками встречался в России в гостинице с девушками пониженной социальной ответственности. Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это, потому что вот у него, значит, общался с самыми красивыми женщинами, он когда занимался организацией конкурсов красоты и так далее. И вот самое гениальное, что сказал Путин, это просто вот он, наверное, оторвался, уже живет где-то и думает, не, ну я понимаю, что вот эти в пилотках, они, наверное, поверят. Но вот каждый думающий человек, вообще особенно кто имел какое-то хоть малейшее отношение к спецслужбам, Путин сказал, он назвал бредом, что кто-то думает, что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, имея в виду российские спецслужбы и имея в виду в России. Я больше скажу, спецслужбы гоняют за каждым гражданином Америки, который здесь находится, не то что миллиардером. За миллиардером, наверное, там поднимается вообще такой шухер. Так что он польстил нам, представляешь, Сереж. То есть за Трампом никто не гонялся, а за нами он какой-то расскажет, что Сережа Окунев в тюрьме сидит. Ну, красота. Ну, в перерывах между тем, как подглядывают в глазок за Трампом, они рассказывают, что я в тюрьме сижу. Калининградское ФСБ переименовали в Гестапо Восточной Пруссии. Ну, это не официальное переименование, это только Google Maps сделал. То есть, если вы зайдете на Калининград, то вот прямо сейчас онлайн, то вы легко можете обнаружить в Google Maps управление Гестапо Восточной Пруссии. Это как раз здание ФСБ, которое находится по адресу. Какой там адрес? Улица... Проспект, Советский проспект. Да, нет, и пересечение с еще улицей, с какой? С Гейна, что ли? Ну, кого-то там из, в общем-то, великих немцев, да. Вот, очень, очень здорово, очень смешно. Обнаружившие неточность пользователи предположили, что сервис Google просто забыл поменять название. По другой версии, кто-то намеренно превратил ФСБ в Гестапо. То есть, похоже, сервис Google работал до 45-го да. года там, и потом... И запамятовался. Запамятовался. Потрясающая ситуация. Это как та цитата, которая Ленина, да, в кавычках, когда пишут... что не все, что пишут в интернете, правда, Владимир Ильич Ленин. Да, вот так и патриарх Кирилл не будет вести богослужение в ближайшие дни из-за простуды. Ну, как-то странно это. За два дня сообщили до крещения, То есть, ну, человек за два дня ведь может оклематься до крещения. Если сообщили, то, наверное, значит, уже знает, что не оклемается. Да. И вот представляете, если Путина, на кого он Путина может покинуть? Да, он уже так человек в возрасте, я так понимаю, здоровья особенно не жалел. И вот что сейчас такой про путиницу идет, я думаю, что, ну, не знаю, кто там может занять его место, но навряд ли такой же отвязанный будет про путиницу. Как вы относитесь к теории того, что патриарх Кирилл это вообще-то япончик? Не знаю, ну как-то не знаю. Фактически. Я думаю, если бы япончика поставили на место патриарха Кирилла, он был бы более нравственным и моральным, это 100%. У него хоть какие-то понятия были у япончика. А в РПЦ составили несовместимый со священством список профессий. Да, и как ни странно, оказалось, что это хирурги, и нельзя, хотя мы знаем, что были и святые даже врачами, которые, да, в церкви, потому что, говорит, он случайно может кого-то зарезать, а потом, значит, его надо выгонять там и так далее. Ну, что-то какая-то чушь, я что-то почитал, и мне, честно говоря, это все не понравилось. Да. Ну, естественно, это любое лицедейство, там танцы, пение, заработав в шоу-бизнесе, там актерская деятельность. Охлобыстин. Ну, да, ну, Охлобыстин, да, ну, время от... А зато это... Есть еще более расширенный список, скажем так. Вот красноярский священник не сдал 150 тысяч рублей на юбилей митрополита и был уволен. Да, он оказался в церкви, служит, которая в деревне, там люди бедные, 150 тысяч набрать вообще нереально, поэтому он не сдал, у него просто не было денег, потому что он бедный, он не крадет там деньги, и, а так как постоянно нужно куда-то на что-то сдавать, в общем-то его катапультировали. А не еще... выполнил он заказа, так сказать, финансового, представляешь, потрясающая ситуация. Еще один митрополит Тихон Новосибирской епархии посоветовал онкобольным умирать с улыбкой. Да, вот он подарил детской больнице икону, надо сказать, что это онкологическая больница, отметив, что духовная поддержка гораздо важнее современного оборудования. Но я с ним могу согласиться в том плане, что духовная поддержка нужна, но то, что вот противопоставлять икону оборудованию, ну, наверное, нет. Ну, в условиях путинщины, конечно, да, вот те иконы и все остальное нормально. И он говорит, что вот прям так хорошо окормляют там, что все стали умирать с улыбкой на устах. Прям Гоголь вспоминается, да, что эти больные как мухи выздоравливают. Да, вот так и здесь прям ревизор вспоминается. Страшно. А вот в счетной палате назвали обоснованной финансовую помощь Чечне. Ну, да, и они там все просчитали, говорит, нормально там, все хорошо, все очень обоснованно, все молодцы. А Медведев заявил, что власти поддержат экономику на 107,5 миллиардов рублей. Ну, больше не дают, да, то есть хотелось бы в 5 раз больше, но не получается, поэтому будут поддерживать. На самом деле это как раз тот антикризисный план. То есть 107 миллионов на то, чтобы подумать, как сэкономить деньги. 107 миллионов, чтобы сэкономить... Миллиардов, извиняюсь, чтобы сэкономить деньги. Миллиардов, да. А хотелось 488,7 миллиардов. В общем, неплохо. В приватизации Роснефти приняли участие и ВТБ. Да, как ни странно. Вот видишь, вообще не странно. Открылось все. Оказывается, ВТБ... выдал кредит 692 миллиарда. То есть ВТБ это государственный банк, я напоминаю. То есть это деньги России. Эти деньги пошли на покупку 19,5% акций нефтяной компании «Роснефть», а счастливым владельцем стала сингапурская компания, которая является 100% дочкой швейцарской компании, которая «Гленкур», вот эта знаменитая. То есть странно. Вопрос такой возникает, а нам-то это нафига? То есть нам говорили, что компания какая-то швейцарская купила там на 19,5 5,5% акций Роснефти и внесла деньги, и они тут в бюджете гей-гей. Так оказывается, они оттуда же их и взяли. То есть они взяли их оттуда, туда сунули, что за херня такая. Банк ВТБ, это официально, это они докладывают, представляешь? То есть они купили у самих себя и вывели акции из России просто. Из того, чтобы мы их контролировали. То есть они их увели туда, в Швейцарию. А торговая сеть «Детский мир» планирует разместить 30% акций на продажу. Да, это тоже странная система. Вот АФК-система будет продавать акции, но не всем. А тут даже перечень, кому, кто может купить. То есть ни аукционы, ни свободной продажи, ничего. Это как вообще может быть? Ну, продаете вы акции, это они будут осуществлять IPO. Ну, ты вынес на рынок, вот кто хочет, тот купил. А у нас как-то странно. То есть там акции где-то на Западе работают. Причем даже наши акции. А здесь никто ничего не может даже близко подойти. А как же? Прокуратура проверит законность покупки Почты России двух Ту-204, каждый из которых стоит больше 1,5 миллиардов рублей. Ну да, нормально так. Ту-204 купили. Куда они будут на них летать, интересно. Ну, говорят, возить будут почту с Дальнего Востока на этих Ту-204. Ну, не знаю, вот так уж по чеснухе, если за эти деньги можно было купить, причем чуть даже дешевле, Ил-76, гораздо более высокой грузоподъемности, эффективность была бы намного больше. То есть в 3 раза, как минимум, эффективность, поэтому я ничего не понимаю. Ну, может, я ничего не понимаю, но бывает. Путин назначил Сергея Иванова главой наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций. Ну, хоть куда-то Иванова засунуть, то есть, чтобы это что-то какое-то кормление, да, то он отовсюду улетел, надо же как-то прокормить дружка. Как не породить родному человеку, да? Глава Минтруда прогнозирует рост зарплат россиян. Видишь, какой-то прогноз хороший такой. Прогнозирует, говорит, будет рост обязательно когда-нибудь. Даже еще. Есть, я вас прерву, Вячеслав, есть важное заявление. Не когда-нибудь, а в 2030 году да. Среднестатистическая зарплата россиянина будет 80 тысяч рублей. Да. Да. Вот. Не россиянин, пардон, не россиянин, саратовца. Ну, сегодня я говорил об этом. И Минтруда рассказали, сколько будут платить за тунеядство неработающие россияне. Слава, люди просят, чтобы ты извинился. Ну, я вроде как в этом году был прощенное воскресенье, в прошлом году извинялся. В этом будет тоже извинюсь, нет проблем. Я, правда, не знаю за что, но за все извинюсь. Грехов навалом, извиняться сколько хотите и не отказываюсь. Минтруд, да, рассказал, сколько будут платить за тунеядство неработающие россияне. Вот должны платить всего-то на все по 25 тысяч рублей. Не работаешь, ну 25 заплатил, и молодец, и можешь дальше не работать. Все, красота, да. Отлично вообще. О чем они говорят? И Путин поручил улучшить меры государственной поддержки молодых ученых. Да, молодец какой. Говорит, улучшите. Все бросились со всех сторон улучшать меры поддержки молодых ученых. А еще поручил создать российскую информационную платформу для автомобилей. Но это опять как-то связано с ГЛОНАСС, с позиционированием, с навигационными технологиями. То есть вот он уперся в это дело, так ему все это хочется, так ему это нравится с этим. Он же, представляешь, ну, человек, который каждый день имеет дело с компьютером, лазит, для него это уже как бы, ну, ничего нового. А здесь ему показывают, представляешь, приходит, показывает там. Такое чудо, это все, что при тебе фокусы показывают. Как в наперстке играют, он же не понимает, если бы он там включил Google, карту Google, взял бы там все, посмотрел, приблизил, тут же он сказал, ой, шайтан, да, как сегодня мы смотрели куклы, да, там, про Цахиса Цинобера, да, очень мне нравится эта серия, вот там Шаймиев кричит в куклу, ой, шайтан, вот так же, я думаю, Путин бы закричал. Вот, ну, ему показывают, он удивляется, думает, что это что-то чрезвычайное. Такое настолько чрезвычайное, что нет этого нигде, ну, потому что далек он уже оторвался. А в Госдуме не поддержали проект, внимание, о признании супругами тех, кто развелся фиктивно. Ну, такие дела. Молодцы. Не поддержали. Что-то они там не поддерживают. Хотя я думаю, что если Путин сказал, что надо поддержать, что мы с Людкой эффективно развелись, все, сразу побежали все поддерживать. Скорой помощи могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили. Да. Ковш установят на газели. Представляешь, что будет? Это вообще будет потрясающая ситуация. Будут таранить всех подряд, давить. Переехал, скажет, ты что переехал человека? А тут мы везли одного, у него палец болит, ему надо срочно в больницу, поэтому переехали тут вот этого. Девушку на инвалидной коляске не пустили в бар Красноярска, а тут очень сильно в интернете возмутились. Ну, так, по чеснухе, давайте говорить откровенно, бар – это не самое лучшее место на земле. Если бы ее в зоопарк не пустили, или в цирк, там, или в театр, можно было бы возмущаться. А бар, мы не знаем, что это за бар, да? там какие-то отморозки, и туда инвалиды. Там здорового человека могут покалечить так, что потом инвалидом станешь. Не знаю, я думаю, что охрана, фейс-контроль просто решили снять с себя проблемы возможные. Ну, потому что если бы что-то, вот, представляешь, свалили с креслом, там такой шухер потом начался бы, они решили так, наверное. Не знаю, тут очень сильно интернет негодует, зря негодуете. Поиски пропавшего в 2014 году Боинга MH370, малазийский Боинг, напоминаю, приостановлены. Да, если вы помните, мы говорили, что вероятнее всего его не найдут. Когда он пропал, через две недели было уже ясно, что скорее всего не найдут. Считается это самым загадочным случаем в истории мировой авиации. Согласны? Не согласен. Тот, который по Пермию Ан-2 чем-то прострелили на сквозняк, да, гораздо загадочнее. Потому что там был самолет, там были трупы, там был развороченный двигатель, пробитый не пойми чем, и так и не установлено было, чем же это прострелили его на высоте 1,5 километра. То есть никакого вещества там не было. А здесь нет ничего. Какая может быть загадка? Не, ну консоль там какую-то вынесла на Мадагаскар, который Боинг утверждает, что и маркировка там похожая. Да? А вообще, я так понимаю, что самолет, скорее всего, пилот угнал, но просто не справился с управлением. То есть он привык работать по радиомаякам, а то место, куда он его гнал, там, наверное, маяков не было. Поэтому так и получилось. Там много сомнительных, на самом деле, моментов. Это да. В Иордании львы напали и растерзали ветеринара и его помощника. Ну, жуткие, конечно, дела. Как-то ветеринар и его помощник, наверное, повели себя очень халатно. Вызывающе, да? И вот в Индии педофил, да, признался в изнасиловании 500 школьниц. Ты веришь? Одновременно? Ну, я нет, за 13 лет вообще даже вот не сомневаюсь, что это порожняк полный. То есть, может быть, их там было там 30, 20, я не знаю сколько. Ну, точно не 500, всех остальных уже там. Или он сам себя оговорил, или ему там дорисовали. Ну, в общем, он может, так сказать, наверное, на первое место, на пьедестал встать среди насильников. Может, он и желает, может, не знаем. Он одевал на эти мероприятия красную рубаху. В целях защиты решил до абсурда довести. Да. Это как раз из той же оперы, тебе все равно никто не поверит. То есть, ну, приходишь, да, говоришь, я 500 школьниц изнасиловал. Он тебе говорит, да, мужик, иди отсюда. Знаем мы вас таких. Ученые объяснили, почему 90% женщин страдают от недостатка секса. Да, я вообще не понял. Вот я прочитал все, что объяснили ученые, и я так и не понял, если честно, потому что, ну, как-то такое ощущение, что большинству мужчин как раз достаются эти женщины из 90%, которые страдают от недостатка секса у большинства, да, поэтому, наверное, вот, ну, наверное, это не недостаток секса. Ученые не понимают, что это в социальном плане очень, как бы, люди себя чувствуют ограниченно. Очень ограниченно чувствуют люди. И это говорит о том, что сам брак и вообще сама система отношений изменится. Информационный мир даст новую форму. Какую, я не знаю. Но она будет новая, это 100%. Потому что каждая общественно-экономическая формация меняет форму брака. Патриархальный, он как бы не может уже оставаться, потому что есть движение некое. Так, чем будем отвечать на вопросы? Да, давайте поотвечаем. Мальцев, ты кем хочешь стать? Ну, блин, вы знаете, да, вот такой, я помню, как-то в начальных классах школы задавали такой вопрос. Задавать 53-летнему мужику такой вопрос, это вообще весьма обидно. Если я еще никем не стал, да, то у меня нет никаких шансов кем-то стать после 53-х. Да. Пенсионером. Пенсионером, да. Счастливым. Браво, очень хорошо. Вот. Так, ну что, будем отвечать на вопросы? Да, с удовольствием. Так, сейчас я посмотрю, еще что-то у нас. Так, дракона мы с тобой так этого не показали. Ну, завтра покажем. Хорошо. Так, давай, что, прочитай. Елена Альба из Санкт-Петербурга, наш постоянный зритель. Горячий привет Марку и Юрию передает. Привет, говорите, привет. Тут вот меня критикуют, что я не задаю провокационные вопросы, и вообще надо читать все вопросы, поэтому зачитываю вопрос от Руслана Мюллера. Вячеслав, вы тоже считаете нас холопами? Жидалис Хуторской называет нас мальцевскими холопами. Вроде в ноги никто не падал, и сапоги не целовал. Ну, нас вообще-то, я не знаю, кто там, какими холопами. У нас вроде все свободные люди. И здесь общество свободных людей. И мы как-то именно по этой причине самоорганизуемся. Потому что мы свободные люди, хотим жить в свободном обществе. И... так сказать, декларируем прямую демократию, то есть власть народа, когда люди могут проголосовать совершенно спокойно за любое решение. Да. Поэтому я не знаю, о чем вы. Вячеслав, передайте, пожалуйста, привет Буденновску с Ставропольского края. Буденновску привет. Я как-то три раза в жизни проезжал в поворот, там был что-то Буденновск, и указатель, там немного километров, всегда меня подмывало туда заехать, но я торопился и всегда проскакивал. Однажды на этом повороте, потрясающая ситуация, мы ехали из Сочи на Киев, я ехал на такой, и раз там менты двое останавливают. Ну, я, конечно, нарушил все, что мог, ехал там с превышением скорости, там раз 500, ну, тогда камер еще не было, и, значит, это, я подхожу такой, он говорит, подойдите к старшему, я подхожу к старшему, даю документы, тот так открывает, посмотрел на меня, посмотрел на машину, отдает мне, говорит, спасибо, езжайте, говорит, дальше за нас боритесь, я так удивился. И я говорю, а почему вы решили, что я за вас борюсь? Он говорит, ну вы зампред Думы. Я говорю, да. И ездите на Кии. Я говорю, да. Он говорит, ну ладно, прекратите. Говорит, я что же ничего не понимаю в этой жизни. Говорит, мне 40 лет. Говорит, спасибо вам большое. Пожал руку. Я был потрясен просто. Понимаешь, то есть это меня пробрало тогда. Ваха пишет, всем привет, Сергей. Почему Сергей, я не могу понять. Очень прошу размер свитера Мальцева. Ну да, такой 56-й бы. 56-й бы. Вы 56-й. Да, буду к обеду. Так. Граф Козловский нас поддерживает, спасибо. Вот что там, новогодняя горка для детей. Да, Максим пишет там, здравствуйте, уважаемый Вячеслав, обращается к вам семья из города Самары, хотим рассказать, что у нас на главной площади Куйбышева единственная новогодняя горка для детей платная и стоит 300 рублей с ребенка за прокат. А фотографии пришлите, пожалуйста, это интересно вообще, как это. Вот я обратил внимание, это везде. Это Платон. Да, везде новогодние мероприятия. Посмотри, в Москве, в Саратове. То есть это какой-то такой же Платон. Ты в шутку сказал. Нет, они задницей стирают горки. Нет. На самом деле, вот смотрите, везде стоят карусели, качели, очень-очень херовые, на самом деле, какие-то старые, там, которые притащили из Китая, которые уже там 20 лет назад старые. И по всей России все площади, которые раньше были халявные, то есть за счет администрации делали горки, там делали елки и так далее. Сейчас вот эти все люди сделали, включая Красную площадь, и вот эту вот здоровую горку, которая там есть, и все, и собирают лаве. То есть это кому-то дали на откуп. Но я не думаю, что по всей России это дали на откуп каким-то случайным людям. Наши зрители вот нам пишут и даже звонят, говорят следующее, что проводятся прогулки оппозиции в России, там, может быть, где-то со скрипом, где-то более-менее успешно. Спрашивают, почему нет прогулок оппозиции за рубежом. Большое количество наших зрителей в других странах. Блин, давайте объявляйте. Да, я считаю, что обязательно нужно. Вот Юр Горский у нас с почином выступил. Ты у нас в Вильнюсе стоял в пикете, да? Вот, а почему нет? Запросто прогулки можно устраивать рядом там с посольствами России, с консульствами, я не знаю, да просто так. Там с флагами да. Можно. Я думаю, да. Там не надо будет масло. Не, ну это понятно, что там вообще пофиг. Прогулки. Да. Настаивают, чтобы вы съели шаурму в прямом эфире. Блин, ужас какой-то. Это же просто какой-то кошмар, да. Антипутинский ветерок нам пишет. Привет, Мальцев. После того, как мы их нагнем, их, хорошим если нравится, будут ли созданы какие-то организации, помогающие молодым людям, студентам интегрироваться в политическую жизнь и примкнуть к какой-либо партии? Короче, комсомол будете организовывать? Нет, комсомол, конечно, не будем организовывать. Зачем? Если дать возможность людям как бы самостоятельно себя найти, и для этого будут финансовые средства, да, как у Чернышевского, да, что это желание жить и быть счастливым, да, пустой звук без средств к тому, да, ну, цитату сейчас забыл, надо думать, вот. То есть, если средства есть к тому, чтобы жить и быть счастливым, значит, будет все нормально. Наша задача обеспечить молодежь, чтобы они могли нормально учиться и потом найти себя в жизни и все. Ну и если кто-то там по какой-то причине не нашел себя в жизни, чтобы они, по крайней мере, не бедствовали и жили нормально по-человечески. Ну, бывает, да, человек не нашелся в жизни, но он человек, он имеет право на долю в национальных богатствах, он имеет право на то, чтобы быть вместе с нами, да, там никакой не ущербный, да. Тем более современный мир будет давать все меньше и меньше возможностей, мы это понимаем. То есть, когда тут кругом будут работать роботы, да, право трудиться, это будет только у избранных. Остальные будут сидеть в интернете, что-то там делать, каким-то творчеством заниматься и так далее. А работать на все общество, это право будет только у избранных. Да. Потому что ну, не нужно будет столько. Ну, давайте говорить откровенно. Поэтому, конечно, наша задача обеспечить вот этот вот старт, вот эту базу, чтобы у молодежи было все нормально. Хунтеныш пишет: «Хунта, есть ли наши люди в Вологде? Дайте знать, если я не один. Объединяйтесь в Вологде». Да в Вологде, вот напиши нам, где в воскресенье нужно, чтобы люди собрались. Вот место прям укажи, и все, может фотографию прислать. Я скажу, покажу, и наверняка придет полно народу туда. Вот только давайте обязательно. Даже только это надо не забыть, Сереж. Да, даже если нам кто-то не напишет, мы сами давай скажем про Вологду, что вот. Давайте я прямо сейчас загуглю там центральную площадь. Ну давай завтра скажем, хорошо. Ты же загуглишь, потому что да, центральную площадь, место назовем и все. Спасибо, да, за то, что вы нас смотрите. Что мы еще какие-то должны сообщения сделать? Так, ну давай ответим. К покушению века тайник с оружием обнаружили рядом с местом инаугурации Трампа. Где найти текст, который нужно оставлять в комментариях Ютуба? О чем речь? Ну, вчера говорили про текст. На сайте. Да. На сайте. А, тот, который вчера, да. Я понял, да. На сайте. Ну, объясни, Сереж, где на сайте? Так, по сайту, сейчас сразу все я скажу вам. Как скажу вам все. Так, значит, дорогие друзья, по сайту. Несколько объявлений. Первое. У нас перезапустилось голосование по флагам. Оно проходит на сайте, пожалуйста, участвуйте в нем. Теперь там могут участвовать только зарегистрированные пользователи во избежание накруток. Это первое. Второе. На сайте есть раздел «Волонтерам». Вот только что я зашел, проверил, все правильно я говорю. Раздел «Волонтерам». Там, во-первых, можно заполнить анкету с надписью «Стать волонтером», и мы с вами свяжемся, если будет нужна помощь в вашем регионе. Во-вторых, в графе объявления различная информация, в том числе по прогулкам, в том числе по всевозможной информации в комментариях и так далее. Это все в объявлении. Есть контакты наши, номера телефонов, адреса. Часто спрашивают, кто-то забыл, кто-то не успел записать. Это все есть на сайте в рубрике «Контакты». И рубрика, которую мы добавили только сегодня, это «Прогулки оппозиции». Там вы можете сами назначать место встречи или же присоединяться к тому месту, где уже в вашем городе прогулка проходит. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, участвуйте. Спасибо. Меня спрашивают, как мы относимся к свидетелям Иеговы. Ну, один из нас, вот в соседней комнате он находится, он как раз из был свидетелем Иеговы. Нормально мы относимся. Мы ко всем нормально относимся. Особенно нормально относимся к тем, кто к нам нормально относится. Ну, мы вот такие странные люди, да. Вот кто плохо к нам относится, мы тоже к тем плохо относимся. Поэтому как-то вот... Так... Что, спасибо, что вы нас смотрите. Да, спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи сколько осталось? 290. Да, и вот я обязательно хотел показать некоторые, посмотрел я совершенно невероятные эти демотиваторы, которые мне понравились. Они, конечно, старые. Вот это, во-первых, мы не сказали, вот хлеб выкинули в Екатеринбурге. Это потрясающе, причем он хороший хлеб, сейчас уничтожается очень много еды, он никакой не санкционный этот хлеб, обычный хлеб, почему-то его выкинули безумное количество, вместо того, чтобы раздать. Вообще любые и люди, и там и птицы, да, и любой крупнорогатый, там и мелкий скот, все едят хлеб, хлеб едят все, и его уничтожили, почему вообще непонятно. И вот очень хороший такой демотиватор, вот так, искусство. Страна безграничного творчества, мусорный бак, и на нем написано «искусство». Вот такая очень понравилась мне, такой демотиватор. «Единая Россия, едина против россиян». Очень хорошо. Вот. И каждый год рассказывает Путин про трудный год, что это самый трудный год. И вот самый... Какой-то странный демотиватор, который я видел в своей жизни, я вдруг нашел, увидел и обомлел, потому что это очень круто, на мой взгляд. Вот такой трудный год он называется. Вот. Я не знаю, кто этот, какой-то Альф, муравьед какой-то, да, помнишь, там Альф назывался муравьедом, да? Вот этот. Который ел кошек. Да, ну естественно, вот он стоит такой, и это был трудный для всех нас год, я не знаю. Очень мне понравился. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.